9. Годы войны, конечно, вырвали меня из прежней нашей жизни, но я и сам о ней надолго и почти полностью забыл. Знаю, что в действительности ничего не забывается, что помнишь апельсиновую корку, плававшую в луже 10 лет назад, помнишь увиденный когда-то мельком на вокзале плакат с видом курорта Торки. Я о другом. Но, разумеется, я помнил Нижний Бинфилд, помнил свои удочки, запахи в нашем магазине, мать возле заварочного коричневого чайника, снегиря Джекки, конскую поилку на рыночной площади. Но все это ушло из живых чувств, стало картинками чего-то очень далекого, с чем навсегда покончено. Мне в голову бы не могло прийти, что вдруг захочется когда-нибудь туда вернуться. А времечко после войны, скажу вам, было диковатое. Тоже хватало странностей, хотя у большинства они теперь почти изгладились из памяти. Общее настроение недоверия, проявляясь самым разным образом, достигло пика. Миллионы мужчин, согнанных в армию и разом опять выкинутых в мирный быт, нашли страну, за которую они дрались, не той, что ожидалось. И команда Ллойд Джорджа из кожи вон лезла, дабы изобразить, что все прекрасно. Ллойд Джордж Дэвид, премьер-министр Великобритании в 16-22 годах, лидер лейбористов. Бродили, гремя ящиками для сбора монет, оркестры из бывших военнослужащих. Отставные солдаты изображали уличных певиц, а парни в офицерских кителях наяривали на шарманках. Все вчерашние воины, включая меня, кинулись искать работу. Положение мое было лучше, чем у многих. С пособием за ранение и с тем, что я откладывал последний год из жалования, не имея особых возможностей тратить, у меня образовалось без малого 3,5 сотни. Но интересно, как же я себя повел? Денег моих вполне хватало, чтобы осуществить то, к чему меня с детства предназначали, о чем я сам мечтал годами — открыть лавку. Начальный капитал имелся, и если бы побегать, присмотреться, за 3,5 сотни нашлось бы подходящее магазинное дельце. Однако вот, поверите ли, даже мысли об этом не мелькнуло. Я не только ни шагу в ту сторону не сделал, мне вообще насчет такого варианта подумалось лишь годков через 5. Понимаете, внутренне я уже очень отдалился от всяких там прилавков и весов. Армия. Армия слепила из тебя некое подобие джентльмена, внушив уверенность, что уж откуда-нибудь у тебя деньжонки всегда будут. Предложи кто-то мне тогда скромную, но надежную торговую точку, табачную или кондитерскую лавочку, или же сельский магазинчик, где продается все на свете, я бы только расхохотался. У меня же на погонах звездочки. Я в другом социальном ранге. Популярную среди бывших офицеров иллюзию, что всю оставшуюся жизнь ты теперь можешь лишь потягивать джин с тоником, я, правда, не разделял. Я собирался получить работу. Но трудиться предполагал, конечно, в бизнесе. Неясно пока, где и на каком посту, на каком-то руководящем, с автомобилем, телефоном и, желательно, постоянной секретаршей. Аналогичные грезы в конце войны одолевали многих. Уличный латошник видел себя коми-воежором, коми-воежор – директором универмага. Опять-таки влияние армейской жизни, погон со звездочками, офицерской чековой книжки, доставлявшихся тебе обедов-ужинов. К тому же витала идея и среди офицеров, и у рядовых, что нас, уволенных в запас, ждут места, где нам будут платить уж никак не меньше, чем на наших военных должностях. А если бы не эти мечтания, кто воевал бы? Что ж, грезившуюся работу я не получил. Никто почему-то не рвался платить мне 2000 в год за пребывание в глянцевом новомодном офисе и диктовку писем платиновой блондинки-секретарши. Как и 3/4 бывших офицеров, я обнаружил, что в армии мы достигли личных пределов финансового благоденствия, и больше это, видно, нам не светит. Из благородных воинов на службе Его Величества мы мигом превратились в нищих, никому не нужных безработных. Претензии мои вскоре понизились с 2000 в год до 3 фунтов в неделю, но даже столь незавидных рабочих мест, казалось, не существовало. Любое, самое убогое местечко занимал либо тип в годах, уже негодный для воевавшей армии, либо юнец, не дотянувший до призывного возраста. Несчастному отродью, рожденному между 1890 и 1900 годами, везде отворот-поворот. И все-таки мысли вернуться за прилавок не мелькало. Наверное, я мог бы поступить продавцом в какую-нибудь бакалею. Старый Гримит, если был жив, контактов с Нижним Бинфилдом я не поддерживал, дал бы хорошую рекомендацию. Но уже не по мне. И даже без возросших социальных амбиций, после всего, чего я навидался, начитался, мне было не представить себя снова в душной торговой лавке. Я хотел ездить и сшибать монету. Особенно хотелось стать коми-воежором. Я чувствовал, что у меня пойдет. Но и такой работы не было. То есть не было таких штатных мест с регулярной зарплатой. Вот без гарантий, на процент с продаж – пожалуйста. Бандитство это только начинало разворачиваться. Для фирмы тут изумительно простой способ без риска, без всяких издержек продвинуть свой товар и увеличить сбыт. И система цветет тем лучше, чем хуже времена. Внештатного агента держат на поводке, туманно намекая, что, может, через пару месяцев назначат твердый оклад, а когда измочаленному бедолаге уже не в мочь, всегда найдется очередной горемыка, чтобы заменить его. Естественно, работенку за процент мне долго искать не пришлось, я даже не одну фирму сменил. Благодарение Богу, ни разу не досталось навязывать пылесосы или словари. Я ездил со стиральным порошком, столовыми приборами, потом с ассортиментом патентованных штопоров и консервных ножей, потом с офисной дребеденью, скрепки, копирка, лента для пишущих машинок. Неплохо шло. Я тот субъект, который может продавать, выколачивая свой процент. У меня есть характер, есть подход. Приличных денег, конечно, не получалось. Их, в принципе, такой возней не сделать, вот и не делались. Перебивался я подобным образом примерно год. Всего наелся. Тряска по проселочным дорогам, ночевки черт знает где, поселки, городишки, о которых человек на нормальной службе слыхом бы не слыхивал. Жуткие спальные номера с завтраком, где просто не всегда пованивают плесенью, а желтки в яичнице бледнее лимона. И повсюду встречаешь жалких своих коллег, потрепанных отцов семейств в изъеденных молью пальто и котелках, искренне верящих, что скоро выкрутятся, будут таскать в гнездышко по 5 фунтов в неделю. И постоянно шляешься от магазина к магазину, уламываешь хмурых и хамоватых лавочников, шмыгаешь в сторонку, если к торговцу заходит клиент. Только не надо думать, что я чересчур переживал. Для некоторых это пытка. Кто-то, прежде чем зайти, открыть свой чемоданчик с образцами, жмется и морщится, будто ему в прорубь нырять. Я не из этаких. Я тип настырный. Умею уговорить, заставить купить у меня вещь, которую человек покупать не собирался. И даже если перед носом у меня захлопнут дверь, мне наплевать. По правде говоря, работа за процент, если я вижу, как тут наварить, мне нравится. Не знаю, много ли в тот год прибавилось у меня в голове, но выкинул я из нее действительно немало. Вытряхнул весь дурацкий офицерский гонор и задвинул подальше все, чего набрался бездельничая и месяцами глотая роман за романом. В тех своих путешествиях я, кроме детективов, ничего не читал. Не до того было, чтобы умничать. Я погрузился в живую реальность. Какую? А такую. Сожми зубы, бейся, дерись, но товар свой толкай. Большинству людей пришлось тем или иным манером продавать себя, что означало «получил работу, так держись за нее». По-моему, после войны в любом деле, в любом, торговом, неторговом ремесле, дня не было, чтобы рабочих мест хватило на всех желающих. и это наполнило жизнь особым страшноватым ощущением. Будто на тонущем корабле, когда живых душ на борту 20, а поясов спасательных 15. Вы скажете, но что ж тут именно современного? И при чем тут война? Да уж при том. Ты ощущал, что должен постоянно бороться и распихивать локтями, что ты получишь что-то, только если вырвешь у другого, что всегда за спиной охотники на твое место, что не сегодня-завтра сокращение штатов и могут вычеркнуть тебя. Вот этого, клянусь вам, не существовало в той прежней довоенной жизни. Сам я, впрочем, не бедствовал. Кое-чего зарабатывал, на банковском счете лежало еще порядочно, почти 200 фунтов, и будущее меня не пугало. Во мне сидела уверенность, что рано или поздно приличная работа подвернется. И в самом деле, через годик повезло, точнее, не повезло, а это я, барахтаясь, должен был подстеречь, использовать свой шанс. Я не похож на дерзновенного героя, который может кончить и нищим в работном доме, и пэром в палате лордов. Мне, парню среднего пошиба, по закону всемирного тяготения определено болтаться где-то на среднем уровне 5 фунтов в неделю. Пока такие места будут, я как-нибудь на них пристроюсь. Случай мне выпал, когда я торговал в разнос скрепками и копиркой. Однажды я пролез в огромное, с множеством офисов здание на Флит-стрит. Коммивояжеров туда, естественно, не пускали, но я сумел создать у лифтера впечатление, что мой чемоданчик с образцами — это солидный кейс с бумагами. Разыскивая крохотную фирму зубной пасты, где мне рекомендовали попытать счастье, я в конце коридора приметил какого-то идущего навстречу босса. Издали было ясно — важная персона. Ну, знаете, повадку этих крупных бизнесменов. Место в пространстве занимает, кажется, втрое больше, чем рядовая тля. Шествует как император, и за полмили от него разит деньгами. Когда персона приблизилась, я увидел, что это сэр Джозеф Чим. Теперь уже, конечно, в штатском, но я сразу его узнал. Сэр Джозеф, видимо, прибыл на некое деловое совещание. За ним семенили 2 то ли клерка, то ли референта. Шлейф они не несли, поскольку такового в костюме босса не имелось, но исполняли именно эту обязанность. Я, разумеется, почтительно посторонился. Однако, что интересно, мистер Чим по прошествии нескольких лет тоже меня признал. Более того, к моему изумлению, он, остановившись, заговорил со мною. «Приветствую! Знакомое лицо! Ваша фамилия на языке вертится, но никак не вспомню». «Боулинг, сэр. Служил при военснабе». «А, разумеется. Парнишка мне, ответивший, что он не джентльмен. А зачем здесь?» Признайся я, в торговле скрепками в разнос беседа, вероятно, и увяла бы. Но на меня вдруг нашло вдохновение, которое порой случается, когда чувствуешь, может клюнуть, если ты аккуратно поднажмешь. И я сказал: «Да так, сэр, если честно говорить, ищу работу». «Работу? Хм, не просто в наши дни». Чим скользнул по мне цепким глазом. 2 его пажа трепетно застыли в некотором отдалении. Я смотрел на изучавшее меня благообразное лицо с густыми седыми бровями, с чутким массивным носом и понимал, что старик решился мне помочь. Диво дивное — это всесилие богатеев. Вельможа в блеске славы и величия проплывал мимо со своей свитой, но по внезапной королевской прихоти решил вдруг одарить нищего монеткой. «Так хотите работать? Что умеете?» И снова вдохновение. С парнями вроде сэра Джозефа расписывать свои таланты бесполезно. Держись правды. «Ничего не умею, сэр, но очень бы хотелось штатным коммерческим агентом». «Штатным? Хм, не уверен, что у меня в данный момент есть что-нибудь для вас. Дайте подумать». Он пожевал губами и чуть не на полминуты погрузился в размышления. «Надо же, обо мне? Мне даже в столь важный для карьеры миг это увиделось забавным». Могущественный старикан, стоивший никак не меньше миллиона, задумался о моих интересах. Из-за какой-то моей давней, случайной фразы я застрял в его памяти, и он тратил частицу своего бесценного времени, морщил брови, придумывая мне местечко. Смею предположить, что позже он в тот день для равновесия уволил десяток клерков. Наконец он промолвил. «В страховой фирме не хотели бы? Надежный, знаете ли, бизнес. Спрос у людей на страховки практически как на ежедневное питание». Конечно, я ухватился за идею насчет страховой фирмы. Сэр Джозеф был некоторым образом причастен к делам крылатой саламандры, к чему только он не был причастен. Один из пажей подлетел с изящной твердой кожаной папкой, и тут же, не сходя с места, сэр Джозеф золотым своим пером начиркал записку важной особе в крылатой саламандре. Я поблагодарил его, он величаво поплыл дальше, а я скромно ретировался, и больше мы ни разу не встречались. Итак, желанную работу я получил, и работа, как я уже говорил, получила меня. Службе моей в крылатой саламандре пошел 18-й год. Начинал я клерком в конторе, но теперь именуюсь инспектором или в особо ответственных случаях полномочным представителем фирмы. 2 дня в неделю тружусь в офисе своего филиала, остальное время разъезжаю по адресам, проверяю клиентуру, найденную местными агентами, провожу оценку магазинов и прочей собственности, время от времени сам отлавливаю желающих застраховаться и заключаю договора. Собственно говоря, вот и вся биография. Оглядываясь назад, я понимаю, что настоящая жизнь, если таковая у меня была, закончилось в мои 16 лет. Все главное, действительно имеющее для меня значение, осталось за той чертой. Потом случалось еще кое-что довольно яркое, война вот, например, но лишь до поступления в Саламандру. После чего, эх, говорят, что биографии нет у счастливых людей, но это точно не про парней, потеющих в страховом бизнесе. С начала моей карьеры в Саламандре не найдется ничего, что можно было бы назвать событием, за исключением того, что через пару лет, в начале 1923-го, я женился. Десять. Жил я тогда в пансионе в Иллинге. Городок в составе Большого Лондона. Бежало, вернее, заметно ползло время. Нижний Бинфилд почти не вспоминался. Я стал обычным клерком-работягой, ежедневно торопящимся к 8:15 и плетущим интриги против сослуживцев. Начальство было мною довольно, я тоже был вполне доволен жизнью. Дурман послевоенного стремления к успеху играл и у меня в крови. Вы помните, что тогда звенело в воздухе? «Жми, парься, молоти, рви свой кусок. Короче, пробивайся или выбывай. Давай наверх, там полно места. Упорный, смекалистый малый внизу не останется». И все эти тогдашние журнальные байки с картинками. Босс одобрительно похлопывает по плечу парня, который славно провернул дельце, ибо прилежно занимался на заочных курсах менеджмента. Смешно, с какой жадностью глотала это рекламное пойло вся молодежь, даже ребята вроде меня, без малейших склонностей к энтузиазму. Я по натуре середняк и не способен жить ни голодранцем, ни лихим рвачом. Но таков был дух времени. «Гони вперед, лупи монету! Увидишь, что соперник падает, кидайся и топчи, чтобы не поднялся!» Конечно, это было в начале 20-х, когда впечатления от войны сгладились, а круто осадивший всех нас кризис еще не разразился. Я был первостатейным завсегдатаем аптечных кафе-магазинов, ходил на шикарные танцульки, полкроны за вход, и состоял членом местного теннисного клуба. Знаете, верно, эти благородные спортклубы в пригороде. Внутри высокая ограда из проволочной сетки и тесные дощатые павильончики. По площадке гордо похаживают молодые франты в плоховато скроенных белых брюках. Совершенно как в высшем свете выкрикивают «Второй сет!» за полным преимуществом. Я научился махать ракеткой, не слишком косолапо танцевал, имел успех у девушек. Под 30 лет, румяный, блондинистый, смотрелся я довольно видным парнем. Участие в войне мне тоже прибавляло очков. За джентльмена ни тогда, ни после меня никто не принял бы. Но и сына мелкого, почти сельского магазинщика во мне уже вряд ли бы угадали. В лондонском пригороде типа Иллинга, в пестром обществе клерков и подобного ранга тружеников среднего класса, я ощущал себя вполне-вполне. Хильду свою я встретил в теннисном клубе. Ей было 24. Тихая, маленькая, худенькая, с темными волосами, хорошими манерами и со своими круглыми глазищами. Вылитый заяц. В разговорах всегда стоит сбоку, смотрит, но сама почти ни слова. Про таких думаешь, как человек умеет слушать. Если и скажет что, так обычно вдобавок к чужим речам. «О да, мне тоже так кажется». У теннисной сетки она просто порхала. Играла, кстати, не слабо, но все равно сохраняла какой-то ребячески беспомощный вид. Фамилия ее была Винсент. Женившись, рано или поздно спросишь себя, зачем ты это сделал? И бог свидетель, миллион раз я задавал себе такой вопрос. За плечами 15 лет супружества, а я все продолжаю допытываться, зачем? Почему я женился на Хильде Винсент? Отчасти, конечно, потому, что она была молодой и временами очень миленькой. Помимо этого, ясно лишь то, что из-за абсолютно разного происхождения я не видел, не мог уловить ее сущность. Женись я, например, на Элси Уотерс, так знал бы, кого беру в жены. А тут пришлось все открывать насчет супруги уже в процессе совместного житья. Хильда принадлежала к слою, известному мне только понаслышке. Предки ее служили солдатами, моряками, священниками, колониальными чиновниками. Все в таком роде. Состояние никто из них не сделал, но и трудиться, в том смысле, как я это понимаю, никто никогда не трудился. У вас возникает подозрение в некоем снобизме, в желании парня из общин низкой церкви породниться с семейством классом повыше. Зря. Низкая церковь, наиболее массовая и демократичная, тяготеющая к пуританской догме ветвь официального англиканства, в отличие от более аристократичной, высокой и умеренного толка широкой церкви. Поймите меня правильно. Женился я на Хильде вовсе не потому, что она была из тех, кого я с поклонами обслуживал за прилавком. Не потому, что хотелось прыгнуть ступенькой выше на социальной лестнице. Просто-напросто я... Бестолочь, совершенно не разбирался в том, что она собой представляла. И не ухватывал, конечно, что барышни из полунищей части верхов среднего класса готовы замуж за кого угодно в брюках, только бы сбежать из дому. Не прошло много времени, как Хильда пригласил меня познакомиться с ее родней. До этого я и не знал, что в Иллинге целое поселение отставной колониальной братьи. В гостях у людей из совершенно незнакомого мира. Я глядел и слушал, раскрыв рот. Бывали вы у британцев, половину жизни проживших в Индии? Зайдешь к ним, и уже не верится, что на дворе Англия и 20 век. Переступив порог, ты в Индии 1880-х. Это особенная атмосфера. Резная тиковая мебель, медные чеканные подносы, пыльная башка тигра на стене, индийские сигары, жгучий соус к рису, пожелтевшие фотографии парней в тропических шлемах. То и дело словечки на хинди, словно все вокруг должны понимать. И анекдоты про тигриную охоту, про то, что Смит ответил Джонсу в Пуне в 1887 году. Их собственный, образовавшийся внутри страны, довольно тухлый мирок. Но мне, разумеется, все это было удивительно и любопытно. Старый Винсент, отец Хильды, до пенсии служил не только в Индии, а даже на совсем диковинных заморских островах. Борнео или Сараваке, всегда забываю на котором. Типичный колониальный отставник, полностью облысевший, зато с густейшими усами, набитый до краев рассказами о кобрах, факирах, сахибах и о том, что ему в 93-м сказал кружной комиссар. Мать у Хильды была столь же блеклой, как и выцветшие фотографии в гостиной. Имелся еще братец Хильды, Гарольд, на момент моего появления у них как раз приехавший в отпуск со своей цейлонской чиновничьей службы. В неказистом, запрятанном на одной из самых глухих улочек Иллинга домике Винсентов крепко пахло индийскими сигарами, и просто негде было повернуться от охотничьих копий, туземных безделушек и чучел разного зверья. На пенсию старый Винсент вышел в 1910-м. С тех пор они с супругой существовали не активнее и бодрее, чем пара устриц. Однако меня как-то впечатляло семейство, в родословные коего числились майоры, полковники и даже один адмирал. Вообще, мое отношение к Винсентам, а их ко мне, наглядный пример того, какими дураками мы становимся, оценивая людей из чужой среды. Поместить меня в круг незнакомых деловых людей, будь то директора компании или мелкие агенты, я каждого определю довольно точно. Но относительно сословия чиновников-рантье-священников, я был полный профан и с искренним почтением взирал на эти выкинутые, как хлам, тихо гниющие обломки, признавал за ними социальное и интеллектуальное старшинство. Они, со своей стороны, тоже воспринимали меня энергичным молодым бизнесменом, который вскоре будет ворочить большими капиталами. Для подобной публики бизнес, от страхования судов до торговли арахисом сладка, тайна, покрытая глубоким мраком. Им представляется лишь что-то несколько вульгарное, на чем делают деньги. Старый Винсент любил душевно разглагольствовать о моих трудах в бизнесе. Раз помню, характерно выразившись о том, как я веду дела фирмы, не понимая, по всей видимости, разницы между наемным клерком и владельцем финансового счета. Ему смутно мерещилось, что, будучи в команде «Саламандры», я естественным продвижением в чинах когда-нибудь там дослужусь до генеральства. Еще, по-моему, он лелеял надежду в будущем призанять у меня деньжат. Гарольд уж наверняка, я это по глазам его видел. И я, конечно же, сегодня, даже с нынешним моим доходом, сужал бы Гарольда монеты, если б тот был жив. Но он, по счастью, через несколько лет умер, кажется, от брюшного тифа. Нет уж на свете и обоих его родителей. Короче, обвенчались мы с Хильдой, и мне буквально сразу стало ясно, влип. Вы спросите, зачем на ней женился? А сами вы, зачем? Случаются с нами промашки. Верите ли, в первые 2-3 года я всерьез обдумывал, как бы ее прикончить. Конечно, никто из нас подобных планов не осуществляет, но помечтать приятно. Однако ж парней, укокошивших супружниц, всегда ловят. Какое алиби себе не сотвори, копы твердо уверены, что это ты, и уж находят, чем припереть тебя к стенке. Если убита женщина, первым подозревают ее мужа. Вот вам вся правда о том, что народу втайне думается насчет брака. Но, как говорится, ко всему привыкаешь. Со временем я поостыл в желании убить Хильду, просто смотрел и не переставал дивиться. Чудеса, да и только. Иногда я, придя со службы или после воскресного обеда, заваливаюсь, скинув ботинки на кровать, и часами размышляю об удивительных женских превращениях. Как это у них происходит? Почему? Для чего? Самая жуть — это быстрота, почти мгновенность, с которой они опускаются после замужества. Словно натянутая струна лопнула, словно бы семена в цветке созрели и лепестки вмиг пожухли. И что меня прямо сшибает с ног, так это то, в какой угрюмый настрой они тогда впадают. Если бы брак был откровенным трюком, если бы женщина, поймав тебя в капкан, сказала: «Попался, болван, теперь не рыпайся, работай на меня, а я повеселюсь». Ну, я хотя бы понял смысл. Но ничего подобного. Не хотят они веселиться, им хочется только мрачнеть и вянуть как можно быстрее. Напрягая все силы, победят, дотащат парня до алтаря и как бы расслабляются, мигом теряя свежесть, прелесть, жизнерадостность. Так вот и с Хильдой. Жила изящная, хорошенькая девушка, которая казалась мне, и вначале, клянусь, действительно была существом более тонким, чем я, а затем... 3 лет не прошло, передо мной хмурая, сварливая распустеха. Не отрицаю, тут отчасти и моя вина, но за кого бы она ни вышла, с ней произошло бы то же самое. Чего у Хильды нет, я это обнаружил через неделю после свадьбы, так это никакой способности получать удовольствие от чего-то или хоть интерес испытывать к чему-то вне чисто практических соображений. Значение всего созданного лишь для радости, для украшения жизни, до нее просто не доходит. Это через характер Хильды мне наконец открылось, что стоит за словами о пришедших в упадок семействах среднего класса. Всю жизненную силу там выкачал постоянный недостаток средств. В подобных семействах, живущих на пенсию и мизерный процент бессрочных государственных облигаций, то есть с доходом никогда не растущим, а чаще падающим, бедность переживают сильнее, больше трясутся над каждой коркой, каждым пенсом, чем в любом крестьянском домишке, не говоря уже о семьях шахтеров. Хильда рассказывала мне, что почти главное в ее воспоминаниях о детстве — каждодневный ужас родителей перед нехваткой денег на очередную неизбежную трату. Особенно остро проблемы с финансами встают, когда приходится отдавать деток в платные школы. Соответственно, отпрыски, особенно девочки, вырастают до костей, проникнутые убеждением не только в обреченности на вечную нужду, но и в обязанности вечно терзаться из-за этого. Сначала мы жили в убогом двухэтажном скворечнике, с трудом выкручивались на мою зарплату. Позже, когда меня, повысив, сделали инспектором филиала западного Блэчли, стало легче, но настроение Хильды не изменилось. С утра до ночи ее нытье: счет от молочника, от угольщика, очередной взнос за дом, за следующий школьный семестр. Из года в годы жизнь у нас под припев: «Мы завтра окажемся в богадельне». И ведь Хильда не скряга в обычном смысле слова, и еще менее эгоистка. Даже когда появляется некий запас наличных, ее едва убедишь купить себе что-нибудь из приличной одежды. Но в ней крепко засело ощущение, что она должна мучиться тревогой по поводу расходов. Исключительно этим ее странным чувством долга создается в нашем доме атмосфера гнетущей нищеты. Я другой. У меня, можно сказать, пролетарское отношение к деньгам. Живи сегодня, а касательно возможных завтрашних проблем, ну тогда завтра еще дожить надо. И больше всего возмущает Хильду мой отказ изводиться вместе с ней. За это она меня бесконечно точит. «Ты, я вижу, не понимаешь, Джордж, мы же вообще останемся без денег. Я с тобой говорю очень серьезно». Обожает впадать в панику и говорить со мной очень серьезно. Причем обязательно сгорбится, сложит руки на груди и причитает. Если записать все ее выступления в течение дня, они будут под 3 рубриками. «Мы не можем себе этого позволить», «Здесь есть возможность сэкономить», и «Не знаю, где найти на это деньги». И все у Хильды, чтобы уж никакого удовольствия. Если она возьмется печь, то думает не про пирог, а только про экономию муки, яиц и масла. Со мной в постели все ее мысли о том, как бы вдруг не зачать ребенка. Если мы отправляемся в кино, ее перед экраном душит негодование на дороговизну билетов. От ее методов вести хозяйство с вечным стремлением выгодать и обойтись, мою мать хватил бы удар. Но в Хильде, надо признать, ни капли снобизма. Ее, кстати, никогда не смущало, что я не джентльмен. Напротив, она неустанно упрекает меня в барских замашках. Мы никогда не поедим в кафе без ее раздраженного шипения, поскольку я чересчур много дал на чай официантке. И вот что любопытно. За последние годы она, по своим взглядам и даже внешне, стала представлять низы среднего класса гораздо определеннее, чем я. Конечно, толку от ее расчетливости ноль. И вообще, ерунда одна. Живем мы так же хорошо или так же ужасно, как и все остальные на Элсмир-Роуд. Но стон из-за газовых счетов, кошмарных цен на масло или детские ботинки, неподъемных сумм за школу продолжается и продолжается. Домашний цирк. В 29-м мы переехали в Западный Блэчли. На следующий год, незадолго до рождения Билли, внесли вступительные паи и поселились на Элсмир-Роуд. Сделавшись инспектором, я стал часто бывать в разъездах, получил больше шансов относительно других женщин. Конечно, я изменял. Не постоянно, но так часто, как выпадал благоприятный случай. Хильда, что любопытно, начала страшно ревновать. Зная, сколь мало значат для нее такие вещи, я этих бурных сцен не ожидал. Причем, подобно всем ревнивым женам, она иной раз проявляет просто изумляющее в ней буквально дьявольское хитроумие. Иногда так ловко подловит, что впору было бы поверить в телепатию, если б только ее недоверие не вскипало равным образом, когда я грешен и когда совершенно чист. Короче, я у нее всегда под подозрением, хотя Господь свидетель, последние годы, уже лет 5, наверное, поведение мое почти добродетельно. Не разбежишься при нынешней моей комплекции. А в общем, наше семейное счастье не хуже, чем у половины супружеских пар на Элсмир-Роуд. Бывали дни, когда мне думалось уйти или же развестись, но с моим заработком эта роскошь недоступна. И потом, время идет, постепенно сдаешься. Прожив с женщиной 15 лет, трудно представить, как ты будешь без нее. Она уже словно бы часть природы. Положим, у вас накопились некие претензии к Луне и Солнцу. Ну так что? Захочется их отменить, переменить? К тому же дети. Дети, как говорится, особая связь. Я бы сказал, туго завязанный на шее галстук, чтобы не произносить «удавка». В последние годы Хильда обзавелась двумя подругами – миссис Уиллер и мисс Минз. Миссис Уиллер – вдова и, судя по всему, очень обижена на мужской пол. Стоит мне войти в комнату, как ее прямо передергивает. Вид у этой маленькой тусклой дамочки такой, будто всю ее, от волос до туфель, пылью припорошили. Но энергии в ней хоть отбавляй. На Хильду она плохо влияет родственной страстью выгадать и сэкономить, хотя в своем особом направлении. Мысли ее постоянно заняты тем, как бы и где бы хорошо провести время, не истратив ни пенса. Она всегда в курсе любых дешевых распродаж, любых бесплатных развлечений. Для подобных ей ни черта не значит, нравится или не нравится вещь на прилавке, главное по дешевке. Когда универмаги распродают остатки, миссис Уиллер непременно первая в очереди и более всего гордится, если, протолкавшись весь день и перерыв горы уцененного барахла, уходит, ничего не купив. Бедняга мисс Минз совсем в другом роде. Это действительно печальный случай. Тощая долговязая дева лет 38 с гладко зачесанными черными волосами и славным доверчивым лицом. Живет она на какую-то крохотную, но твердую ренту и представляется мне неким пережитком прошлого, осколком того прежнего местного общества, когда Западный Блэчли еще являлся не дальним районом столицы, а маленьким провинциальным городком. На ней буквально написано, что папенька был священником и пока жил, весьма успешно выжимал соки из дочери. Специфический побочный продукт среднего класса — эти несчастные создания, что превращаются в костлявых куриц, не умея вовремя сбежать из дому. Увядшая, уже в морщинах, бедная мисс Минз по-прежнему выглядит сущим ребенком. У нее все еще захватывает дух от своего великого бунта не посещать больше церковь. Она вечно бормочет о современном прогрессе, женском движении и мается необходимостью поднимать уровень сознания, только не знает, как начать. Думаю, поначалу она прилепилась к Хильде и миссис Уиллер лишь по причине кромешного одиночества, но нынче они всюду ходят втроем. А развлечения у них... Иногда я почти завидую. Миссис Уиллер — их духовный вождь. Нельзя представить такой идиотской штуки, куда бы она их ни втравила. Ходят во всякие кружки, от изучения теософии до плетения узоров из надетой на пальцы веревочки, только бы плата была мизерной. Месяц увлекались диетической ахинеей. Миссис Уиллер раздобыла подержанное руководство под названием «Источник лучистой энергии», где излагалось, что людям надо питаться лишь листьями салата и прочей травой, пенни за пучок. Хильда, ясное дело, немедленно начала морить себя голодом. Пыталась заморить и меня с детьми, но я пресек безобразие. Затем их понесло лечиться самовнушением. Затем они хотели было заняться пелманизмом, созданная в конце XIX века Энневером система психологической концентрации и развития памяти. Но после долгой переписки выяснилось, что бесплатных, как рассчитывала миссис Уиллер, брошюр о тренировке памяти им не пришлют. Потом их обуяла страсть готовить некую мерзкую настойку на сене, пчелиное вино, которое практически ничего не стоит, ибо изготовляется в основном из воды. Это они, однако, быстро бросили, прочтя в газете, что от пчелиного вина бывает рак. Потом они почти вступили в один из женских клубов, где водят на экскурсии по разным кустарным производствам. Но после долгих вычислений миссис Уиллер решила, что чаепитие в клубе не окупает членских взносов. Затем миссис Уиллер свела знакомство с кем-то, кто давал бесплатные билеты на концерты какого-то общества любителей симфонической музыки. Эти три клуши сидели часами, слушали квартеты и квинтеты, даже не притворяясь, что хоть что-то в этом понимают, не в состоянии даже запомнить, какое произведение им играли. Зато чувствую, что получают нечто совершенно даром. Однажды ударились в спиритизм. Миссис Уиллер где-то наткнулась на медиума, дряхлого оборванца, с голодухи согласного устраивать домашние сеансы за 18 пенсов, то есть дарившего возможность каждой из трех подруг связаться с потусторонним миром всего за 6-пенсовик. Я этого медиума видел как-то раз, когда он приходил давать сеанс в нашей гостиной, вконец обносившийся старикашка, по-видимому, дошедший до ручки бывший богослов. Он был так слаб, что, когда надевал пальто перед уходом, пошатнулся. Ногу, наверное, свело. При этом из его штанины выпал кусок прозрачной ткани, вроде марли. Я успел, пока дамы не заметили, сунуть тряпицу ему в карман. Той марли, как я позже выяснил, предназначалась изображать пелену, исторгаемой в трансе эктоплазмы, и, полагая, она у нищего спирита еще пошла в ход. Кстати, спешу предупредить, за 18 пенсов духи покойных не являются. Лучшее, что откопала миссис Уиллер, это левый книжный клуб. Весть о нем донеслась до западного Блэчли, кажется, в 36-м. Я вскоре оформил там подписку, и это практически единственное, на что мне можно тратить без ворчания Хильды. В покупке книг за треть их обычной цены она усматривает некий смысл. А вообще, смех с этими дамами. Мисс Минз, естественно, тут же приобрела в клубе пару изданий, но первый и последний раз. У всех трех подружек ни малейшего понятия о радикальных общественных идеях клуба. Ничего общего с его демократической политикой. Похоже, миссис Уиллер, услыхав про левый клуб, сочла его организацией, где слева добывают печатную продукцию, а потому и продают ее так дешево. Зато подруги хорошо знают, что книгу ценой 30 шиллингов там купишь за 7,5, и дружно приветствуют столь симпатичное начинание. Посещают лекции и дискуссии, которыми зазывает местное отделение клуба. Миссис Уиллер — ценитель любых публичных мероприятий, лишь бы под крышей и свободный вход, всегда осведомлена о дате следующей встречи. Внимают всем ораторам. Сидят в зале, как три ломтя пудинга. Тема собраний их не волнует, но у всех трех, особенно у мисс Минз, отрадное ощущение, что им повышают уровень сознания, причем абсолютно бесплатно. Вот такова моя Хильда. Вы поняли, какова. Хотя, честно сказать, ничем она не хуже, чем я сам. В начале супружеской жизни временами я готов был задушить ее, но постепенно привык не обращать внимания. А потом раздобрел, отяжелел. Толстяком сделался где-то в начале 30-х и как-то разом. Будто выстрел из пушки, и бах, ядро у тебя в круглом пузе. Известное дело, ляжешь спать вроде еще молодым, для девушек небезразличным и все такое. А на утро проснешься с ясным ощущением, что ты просто несчастный толстый старикан, и ничего тебе уже не светит до могилы, кроме того, чтобы париться и покупать детям ботинки. Теперь у нас 38-й, и на всех верфях во всех странах клепают новый боевой флот для новой войны. А во мне странное имя с газетных афиш разворошило вдруг груды былого, похороненного, как казалось, бог знает сколько лет назад.